Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 23 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Посол США в Грузии о карабахском урегулировании. Президент Армении выступил на инвестиционном форуме «Армения-Объединенные Арабские Эмираты». Накануне 22 марта и в ночь на 23 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 370 выстрелов. Подразделения армии обороны продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян 22 марта посетил две строительные площадки. В городе Шуши он ознакомился с работами по реконструкции Центра культуры. Ранее это было здание кинотеатра. Сегодня несколько организаций сферы культуры разместились в этом здании. А строящаяся пристройка послужит залом для драматического театра. О проделанной работе в слове архитектора Мануш Титанян. Решили реконструировать как драмтеатр, но, конечно, не хватало комнат соответствующих. В рамках проекта мы все, что нужно было, сделали, проектировали пристройку, где смогли все, что нужно было, там поместить. И, конечно, использовали очень оптимально подвал, который был под театром и не использовался. Сейчас здесь будем иметь новый драматический зал, не очень большой, с минимальными условиями. Президент Саакян подчеркнул важность завершения реконструкции культурного учреждения в намеченные ранее сроки и необходимость обеспечения высокого качества работ. В тот же день глава государства посетил новое здание онкологического центра в Степанакерте. Строительные работы завершены, за исключением небольших технических и установления медицинского оборудования. Об этом в слове министра здравоохранения НКР Карине Атаян. Закончено строительство нового здания онкологического центра. Установлена мебель и кровати. 2 апреля предполагается открытие нового здания онкологического центра на 35 коек. Под открытием онкологического центра подразумевается новый этап в онкологии Нагорного Карабаха. Качественно новый этап касательно сферы здравоохранения и оказания медицинской помощи. Президент Саакян отметил важность оснащение центра современным медицинским оборудованием, подчеркнув, что государство сделает все возможное в этом направлении. Роль Минской группы ОБСЕ важна, поскольку это единственный способ предотвратить возобновление войны. Об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли. Самое главное, чтобы не было войны, потому что в случае войны очень трудно предсказать, что будет и как это повлияет на Грузию. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что начинать войну не в интересах Армении и Азербайджана, сказал он. Я не думаю, что Баку хочет войны, потому что они знают, что война разрушит их экономику. Армяне не хотят войны. Почему в этом процессе важна роль Минской группы? Потому что благодаря этой группе существует диалог между Баку и Ереваном. Я бы хотел, чтобы было больше диалога, отметил посол США в Грузии Ян Келли. Турция и Россия восстановили свои отношения и сейчас работают над решением проблем в регионе. Об этом 21 марта, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона», — сказал глава МИД Турции. В качестве примера он привел ситуации в Сирии и Нагорном Карабахе, пишет ТАСС. В то же время, добавил Чавушоглу, Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым. Находившийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент Армении Серж Саркисян принял участие в инвестиционном форуме «Армения-Объединенные Арабские Эмираты». Форум организован под высоким патронатом президента Сержа Саркисяна и наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда ибн Зайда аль-Нахаяна, сообщает пресс-служба президента Армении. Организованный Фондом развития Армении и Торговой палатой Абу-Даби форум имеет целью стимулировать активизацию экономических связей между Арменией и арабскими странами, контакты между предпринимателями, представить инвестиционную среду Армении и взаимовыгодные инвестиционные проекты в различных сферах. В числе почти 300 участников форума – государственные должностные лица, руководители фондов, представители транснациональных компаний, а также зарубежных компаний, имеющих успешный опыт инвестирования в Армению. После приветственного слова министра экономики ОАЭ Султана Ибн Саида Аль-Мансури президент Серж Саркисян выступил на форуме с речью. Армения сегодня превратилась в страну, предлагающую комплексные сложные технологические решения и услуги, заняв свое особое место на мировой карте информационных технологий. В Армении создано благоприятное поле для занятия бизнесом, законодательно защищенная и свободная инвестиционная среда. Об этом свидетельствует доклад Всемирного банка Doing Business 2017, согласно которому Армения среди 190 стран 38-я, при этом находится на 9-й горизонтали по показателю простоты и удобства основания бизнеса, сказал Серж Саркисян. «Мы будем приветствовать и способствовать инвестициям Объединенных Арабских Эмиратов в различные сферы экономики Армении. Существуют большие возможности сотрудничества в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. Как известно, Армения пользуется международным авторитетом в сферах плодоовощной обработки, консервирования, производства сухофруктов и соков, а местная родниковая питьевая вода стала визитной карточкой Армении», – сказал Серж Саркисян. Президент коснулся и того обстоятельства, что в последние годы в Армению прибыло порядка 20 тысяч армян из Сирии, которые являются носителями и армянской, и арабской идентичности и культуры. Это может непосредственно и ощутимо упростить деятельность инвесторов из Эмиратов в Армении, заключил президент Серж Саркисян. Вслед за представляющей Россию Юлией Самойловой, которые могут закрыть въезд на Украину во время Евровидения, Служба безопасности Украины начала проверку в отношении армянской конкурсантки Арцвика Рутюнян на предмет посещения Крыма. Ее подозревают в посещении Крыма в нарушение постановления правительства Украины, пишет газета «РУ». Служба безопасности Украины проверит всех участников конкурса Евровидения, который пройдет в Киеве в первой половине мая. Служба выяснит, посещал ли тот или иной артист Крым после его присоединения к России, и одной из первых такой проверки будет подвергнута представительница Армении Арцвик Артюнян. Об этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По словам чиновника, украинскими силовиками двигало желание продемонстрировать честный подход ко всем участникам и поставить их в равные условия. Было бы несправедливо привлекать к ответственности только российскую исполнительницу Юлию Самойлову. При этом не очень понятно, какие у украинской стороны есть основания для таких подозрений. По данным украинских разведчиков, Арцвик Арутюнян участвовала в шоу «Голос» на российском Первом канале и достаточно близко общается с российскими исполнителями, в числе которых Александр Панайотов, Пелагея, именно в ее команду она попала на «Голосе», а также Полина Гагарина. Быть может, силовиков соседней страны насторожило и то, что Арцвик Арутюнян с 5 лет жила в Москве. При этом никаких свидетельств того, что армянская исполнительница выступала в Крыму, нет. Об этом свидетельствует, например, сестра певицы Шогер Арутюнян, добавившая, что у Арцвик на полуострове нет ни друзей, ни родственников. Сама исполнительница и ее пресс-секретарь Ольга Соколова ситуацию пока не комментируют. И о погоде в пятницу 24 марта. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.